что из сна мне хватило полчаса. Злоба зреет, как киста, все зреют, я не стал. Все поднялись, я не встал, все нормально, я устал. Фокус, низкий старт. Только я не знаю как. Я и правда виноват. Я вернул бы все назад, но ты оформила отказ. Или как там все у вас? И отправилась в кабак. На фалангах красный лак. I'm